По случаю пятилетия со дня кончины Великого Ким Чен Ира 5 и 6 декабря распространили призывление генсек Центрального руководящего совета партии «Авангарда Индонезии» и гендиректор Мэнманского издательства МИД Дармо.